Сколько раз мне, как когда-то Блоку, хотелось поцеловать Дмитрию Сергеевичу руку, когда я слушала его, говорящего с эстрады. Собственно, всегда на одну и ту же тему, но трогающего, задевающего десятки вопросов и как-то особенно тревожно, экзистенциально ищущего ответов, конечно, никогда их не находя. Из его писаний за время эмиграции все умерло, от царства Антихриста до Паскаля и Лютера, который, кажется, еще и не издан. Живо только то, что написано им было до 1920 года. Леонардо, Юлиан, Петр и Алексей, Александр I и декабристы, да еще литературные статьи, если читать их в свете той эпохи, когда они были написаны, на фоне писаний Михайловского и Плеханова. Из стихов его и десятка нельзя отобрать. И все-таки это был человек, которого забыть невозможно. Эстетикой он не интересовался, и эстетика отплатила ему. Новое искусство с его сложным мастерством и магией ему оказалось недоступно. В Зинаиде Николаевне тоже не чувствовалось желания разрешать в поэзии формальные задачи. Она была очень далека от понимания роли слова в словесном искусстве. Но она, по крайней мере, имела некоторые критерии, имела вкус, ценила сложность и изысканность в осуществлении формальных целей. Русский символизм жил недолго, всего каких-нибудь 35 лет, а русские символисты и того меньше. Бальмонт был поэтом 15 лет, Брюсов 20, Блок 18, люди короткого цветения. В Гиппиус сейчас мне видна все та же невозможность эволюции, какая видна была в ее современниках. Тоже окаменение, глухота к динамике своего времени, непрерывный культ собственной молодости, которая становилась зенитом жизни, что и неестественно, и печально, и говорит об омертвении человека. Я тоже вижу сейчас, что в Гиппиус было многое, что было и в Гертруде Стайн, в которой тоже, несомненно, был гермафродитизм, но которая сумела освободиться и осуществиться в гораздо более сильной степени. Та же склонность ссориться с людьми и затем кое-как мириться с ними, и только прощать другим людям их нормальную любовь, в душе все нормальное чуть-чуть презирая и, конечно, вовсе не понимая нормальной любви. Та же черта закрывать глаза на реальность в человеке и под микроскоп класть свои о нем домыслы или игнорировать плохие книги, расположенного к ней и к Дмитрию Сергеевичу, человека. Как Стайн игнорировала Джойса и не приглашала к себе людей, говоривших о Джойсе, так и Зинаида Николаевна не говорила о Набокове и не слушала, когда другие говорили о нем. Стайн принадлежит хлесткое, но несправедливое определение поколения потерянного, как бы санкционирующего эту потерянность. Зинаида Николаевна считала, что мы все, но не она с Дмитрием Сергеевичем, попали в щель истории, что было и неверно, и вредно, и давало слабым возможность оправдания в слабости, одновременно свидетельствуя о ее собственной глухоте к своему веку, который не щель, а нечто как раз обратное щели. Было в ней сильное желание удивлять. Сначала в молодости, белыми платьями, распущенными волосами, босыми ногами, о чем рассказывал Горький. Потом в эмиграции, такими строчками в стихах, как «Очень нужно» или «Все равно», или такими рассказами, как «Мемуары Мартынова», которые никто не понял, когда она прочла их за чайным столом в одно из воскресений, кроме двух слушателей, в том числе меня. А Ходосевич только недоуменно спросил: «Венерическая болезнь?» А загадки в самом конце. Удивлять, поражать, то есть в известной степени быть эксгибиционисткой, посмотрите на меня, какая я, ни на кого не похожая, особенная, удивительная. И смотришь на нее иногда и думаешь: за это время в мире столько случилось особенного, столько непохожего ни на что и столько действительно удивительного, что, простите, извините, но нам не до вас. К ним ходили все, или почти все, но лучше всего бывало мне с ней, когда никого не было, когда разливался в воздухе некоторый лиризм, в котором я чувствовала, что мне что-то перепадает. Я написала однажды стихи на эту тему о перепадании и напечатала их. Они оба, вероятно, прочли их, но не догадались, что стихи относятся к ним. Вот эти стихи. «Труд былого человека, дедовский, отцовский труд, XIX века, нескудеющий сосуд, вы проносите пред нами, вы идете мимо нас, мы, грядущими веками, шумно обступили вас. Не давайте сбросить внукам этой ноши с ваших плеч, не внимайте новым звукам, лжет их воровская речь. Внуки ждут поры урочной, вашу влагу стерегут, неразумно и порочно расплескают ваш сосуд. Я иду за вами тоже. Я с протянутой рукой, дай в ладонь мою, о Боже, капли пасть хотя б одной. Полной вещи влаги некой предо мной сейчас несут XIX века нескудеющий сосуд». В 1927 году Зинаида Николаевна посвятила мне стихотворение «Вечная женственность». Рукопись с посвящением хранится у меня, вместо названия поставлены буквы «ВЖ». Оно вошло в ее книгу «Сияние» 1938, без года, без посвящения и под названием «Вечно женственное». А когда мы жили летом в Канне, в Приморских Альпах, где жили и Мережковские, и виделись ежедневно, то еще одно. Я привожу его здесь впервые. «Чуть затянуто голубое, облачными нитками, лук с пестрой козою блестит маргаритками, ветви по-летнему знойно, сивая олива развесила, как в июле все беспокойно, ярко, ясно и весело. Но длинные паутинные волокна меж колокольчиками синими, но закрыты высокие окна на даче с райским именем, и напрасно себя занять я стараюсь этими строчками, не мелькнет белое платье с лиловыми цветочками». Октябрь 1927. А еще через год я прожила у них 3 дня в Таран над Грассом, и она подарила мне листок с 3 стихотворениями, написанными в эти дни. Эти стихи удивили меня. Они показали мне неожиданную нежность ее ко мне и тронули меня. 2 из них под названием «Ей в горах» вошли в книгу «Сияние», а 3-я напечатана не было. На моем листке они называются «Ей в таран». «Я небезвольно, небесцельно хранил лиловый мой цветок, принес его длинностебельный и положил у милых ног. А ты не хочешь, ты не рада. Напрасно взгляд твой я ловлю, но пусть не хочешь и не надо, я все равно тебя люблю. Новый цветок я найду в лесу, в твою неответность не верю, не верю. Новый лиловый я принесу в дом твой прозрачный, с узкою дверью. Но стало мне страшно, там, у ручья, вздымился туман из ущелья, стылый, только шипя проползла змея, и я не нашел цветка для милой. В желтом закате ты, как свеча, опять я стою пред тобой бессловно, падают светлые складки плаща к ногам любимой так нежно и ровно. Детская радость твоя кратка, ты и без слов сама угадаешь, что приношу я вместо цветка. И ты угадала, ты принимаешь. Таран, 1928. В Таран к Мережковским я поехала из Антип на автобусе. Ходосевич болел. Мы тогда жили с Вейдле и его будущей женой на даче. Таран — место в горах, высоко-высоко, в Приморских Альпах. И там, в старом замке, Мережковские снимали 1 этаж. В самой башне была наскоро устроена ванная. Кругом замка стояли сосны, черные, прямые, и за ними на высокой горе напротив окон столовой видны были развалины другого замка, который был построен тогда, когда еще не был написан «Дон Кихот», — возвестил мне Дмитрий Сергеевич при встрече. Спать меня положили в узкой длинной комнате, в квартире хозяев замка, и там стояли на полках книги XVII и XVIII веков, на палец, покрытые пылью. Днем мы ходили гулять вдоль ручья, который шумел и прыгал по камням, и Дмитрий Сергеевич говорил, глядя, как водяные пауки стараются удержаться изо всех сил, чтобы не быть унесенными, работая ножками. «Зина, они против течения, они совсем как мы с тобой». Ручей поворачивал, успокаивался, тихонько журчал, убегая, и Дмитрий Сергеевич опять говорил, но уже ни к кому не обращаясь, «Лепечет мне таинственную сагу про чудный край, откуда мчится он». И внезапно останавливался и начинал вспоминать, как они когда-то жили под лугой, где у Карташова болел живот. Так что нетрудно было догадаться, что чудный край для него мог быть только один на свете. Она сказала мне после его смерти, что они не расставались никогда, и 52 года были вместе. И на мой вопрос, есть ли у нее от него письма, ответила, какие же могут быть письма, если не расставались ни на один день. Помню, как на его отпевании в русской церкви на улице Дарю она стояла, покачиваясь от слабости на стройных ногах, положив руку на руку Злобина, и он, прямой и сильный, такой внимательный к ней, неподвижный, как скала, стоял и потом повел ее за гробом. И как года через полтора на деньги французского издательства был на могиле Дмитрия Сергеевича поставлен памятник с надписью «Да приидет царствие твое». И каждый раз, когда я бывала на его могиле, я слышала его голос, слегка картавящий на обоих «Р», восклицающее это заклинание, в которое он вкладывал особый свой смысл. И потом пошла на убыль ее умственная сила. В 1944 году она призналась мне, что ничего не понимает в событиях и чувствовала, что уже ничего не надо объяснять, все равно ничего не дойдет до нее. Она много и часто кричала по ночам, звала его, мучилась приближением смерти, вся высохла, стала еще хуже видеть и слышать и нянчилась со своей полупарализованной рукой. А когда маленькая и сморщенная лежала в гробу, кое-кто из пришедших на панихиду переглядывался и говорил: «Прости, Господи, злая была старушенция». Ее гроб опустили в могилу на его гроб. И в памяти моей они сливаются вместе, словно одно существо в двух аспектах, словно голос, поющий длинную песнь под аккомпанемент. И то она поет, а он аккомпанирует. То, пожалуй, чаще он поет, а она следует за ним. В длинной, еще, вероятно, российской бобровой шубе и бобровой шапочке, все меньше ростом с каждым годом, он берет ее под руку, и кто за кого держится, неизвестно. На ней потертая меховая шуба рыжего меха, красная или розовая шляпа. Как она любила эти тона, от розового до кирпичного, от ярко-красного до темно-рыжего. Она осторожно выступает на своих острых высоких каблуках. Они идут гулять в Булонский лес. Они возвращаются. В темной квартире здесь и там зажигаются лампы. Старенькая мебель, книжные полки, ее шитье, ее бумаги — все на месте. Начинается вечер. Я прихожу и сажусь подле нее на диван. Она любит задавать мне вопросы, чтобы смутить меня, но я не часто смущаюсь. Иногда я чувствую, что все это только игра, умышленная, чтобы узнать у меня не ответ на загадку, а узнать меня самое. Допрос. Она часто удивляется мне, моей прямоте, бесстрашию, откровенности, тому, что я так много принимаю в жизни, и тому, что совершенно перестала смущаться и ее, и Дмитрия Сергеевича. Потом мне кажется, что я все получила от них, что могла получить, что мне видно их дно, и я на несколько лет отхожу от них, и во время войны опять возвращаюсь, когда вокруг них в Париже остается так мало людей. Но я уже не вхожу в гостиную и не сажусь с ней на диван. Я поднимаюсь по черной лестнице, вхожу в кухню и долго смотрю, как Злобин моет посуду, скребет кастрюли, вытирает вилки и ножи. И мы с ним тихо разговариваем. Там, в гостиной, очень холодный, и Дмитрий Сергеевич лежит, укрывшись пледом, а она сидит с ним, и я боюсь потревожить их. И у меня отчетливое впечатление, что они оба доживают, а не живут, что они оба тают, постепенно уходят. И когда я получаю однажды телеграмму в утро Пирл-Харбора «Мережковский умер», мне кажется, что это плавное завершение чего-то, чему пора было завершиться, что это естественно, а ее 4 года существования без него неестественно, не нужно, мучительно и для нее, и для других.